Глава 22. Знакомство. Публика вошла в театр, и зевак разогнал мелкий холодный дождь. Воров и бродяг приютили таверны, где они сбывали украденное добро торгашам, неизменно в подобных случаях откуда-то вылезающим. В Англии почти во всех театрах устраиваются три отдельные входа. Первый назначается для среднего класса и открывается вместе с кассой. Второй – для благородных, то есть для высшего класса, открывается полчаса спустя. Здесь ворам пожива плохая, потому что в руках у грумов находятся далеко достающие гибкие хлысты и, кроме того, полицейские, столь мало заботящиеся, когда дело идет о публике, под которой, разумеется, преимущественно средний класс, здесь несколько больше заботятся о спокойствии и защите карманов милордов и леди. Несмотря на это, некоторые мошенники, люди, по большей части молодые, смелые, находчивые и ловкие, которые составляют, что называется, сок мошеннического люда, все-таки успевают пробраться к экипажам, приблизиться под каким-нибудь предлогом к джентльменам, и им иногда удается утащить батистовый платочек, часы, флакон, табакерку или иную ценную или ничтожную вещь. Наконец, третий вход, так называемый полцены, назначен для низшего класса, народа. Открывается он около 10 часу. Одним из первых экипажей, подкативших к аристократическому входу, была карета леди Кэмпбелл. Мисс Мэри и ее тетушка дошли до ложи без всяких затруднений. Первый акт был уже в половине, когда они вошли туда. Театр был полон и представлял великолепное блестящее зрелище. Чтобы рассказ наш для читателя стал яснее, мы должны объяснить положение мест наших действующих лиц. Первая ложа, выходившая на сцену и принадлежавшая герцогу Ай, была еще пуста. В соседней ложе находилась леди Кэмпбелл с племянницей. Несколько далее была ложа княгини де Лонгвиль и ее тетки. Возле них находилась ложа, закрытая шторой. С другой стороны театра, напротив ложи княгини де Лонгвиль, сидели леди Офелия и маркиз Риосанто. Несколько далее от них занимал ложу бледный, хандрящий, утомленный мужчина, равнодушно смотревший по сторонам и нисколько не обращавший внимания на сцену. Это был милорд, граф Вейт Манорский, старший брат Бриана Ланчестера и господин мистера Паттерсона, бывшего в знакомстве с Бобом Лантерном. Внизу, под самой ложей герцога Ай, находился огромный бенуар, состоящий из двух лож, перегородка между которыми была убрана. Этот бенуар лондонская молодежь большого света окрестила названием «Адской ложи». В ней сидели Лантюрлюс и некоторые другие молодые джентльмены, между которыми особенно выдавался мужчина лет около 30, прекрасно сложенный, высокого роста, широкоплечий. Правильные черты его лица носили ледяное выражение, свойственное английской нации. В серьезном взгляде его проглядывало неограниченное мужество, способное переходить в дерзость. Он смотрел холодно-насмешливо. Высокий круглый лоб увеличивал силу выражения его лица, которое, впрочем, смягчалось нежными, тонкими, белокурыми кудрями. Заметно было по всему, что этот человек энергичный, отважный, таивший под холодной наружностью пламенное, страстное, даже пылкое сердце. Таков был Бриан Ланчестер. Наконец, не нужно забывать почтенного капитана Пэдди и его даму. Эта достойная пара сидела в верхней галерее. Красная толстая мистерс Барнетт находилась в великом смущении, потому что принуждена была поддерживать одной рукой косынку, из-под которой стремилась выскользнуть наружу ее массивная выпуклость. Снель во время разговора с капитаном на театральном крыльце стащил у мистерис Барнетт ее брошку, благодаря которой косынка держалась.